Глава 21. Марк был зол. Он злился на Яну за то, что она играла его чувствами. Но больше всего его злило то, что он никак эти самые чувства не контролировал. Сначала он хотел ей рассказать о Карине, но она болтала без умолку об убийце, а потом он не мог думать ни о чем другом, кроме ее тонкой прохладной руки, которую она вложила ему в ладонь так буднично, словно делала это уже миллион раз до этого. И этот поцелуй. Не сказать, что он ни разу об этом не думал. Однажды он сам едва ее не поцеловал, когда она, испуганная, ворвалась к нему домой среди ночи. Но тогда он убедил себя в том, что это обычная реакция взрослого здорового мужчины на близость красивой молодой женщины. Но с каждым днем он все больше убеждался в том, что не все так просто. В конце концов, он заставил себя поверить в то, что они друзья. Но потом появилась Карина, и он понял, как сильно заблуждался. Он что-то чувствовал к Яне, но даже для себя не мог определить природу этих чувств. Это точно была не любовь, ведь он все еще любил Карину, в этом не было никаких сомнений. Но к Яне его влекло, и влекло неудержимо. Невозможность разобраться в себе нервировала, поэтому он решил держаться рамок дружбы и не усложнять жизнь ни себе, ни Яне. Но в тот момент, когда она его поцеловала, вся его решимость оставаться друзьями испарилась. Осталось лишь ощущение дикого счастья от того, что она рядом. Такая реакция удивила его, но анализировать свои чувства не хотелось. Хотелось лишь держать Яну в своих объятиях и никогда не отпускать. А потом счастье сменилось резкой болью, когда он понял, что для нее этот поцелуй был игрой, уловкой, и что самое обидное, она ни капли не сомневалась в том, что для него он тоже ничего не значил. Марк мог бы ей подыграть, сделать вид, что сразу разгадал ее замысел и притвориться, что никакого поцелуя не было, но правда в том, что для него в ту секунду все изменилось. Как будто спали чары, и он, наконец, проснулся от долгого сна. Однако Яна быстро вернула его с небес на землю, и теперь Марк всей душой желал, чтобы этого поцелуя никогда не было. Уж лучше неопределенность, чем четкое осознание, что его израненное сердце снова полюбило, да еще и безответно. О том, что вокруг все еще бродит призрак его погибшей невесты, он вообще старался не думать, но в глубине души знал, что предает Карину. Вдобавок ко всему он оставил плачущую Яну в коридоре. Идиот. Да, она поступила глупо, но и он тоже хорош. В конце концов, она же не думала, что ранит его чувства. Да до этого поцелуя он и сам не подозревал, что они у него есть. А вот убийца, если видел их вместе, вполне мог попасться на крючок. И теперь Яна находится в опасности. Нужно засунуть свое уязвленное самолюбие подальше и идти к ней. Яна всегда считала себя человеком благоразумным. Даже в непростые подростковые годы она умудрялась справляться с бушующими гормонами и не делать глупостей. Она всегда четко знала, чего хочет от жизни, и старательно избегала того, что могло нарушить ее планы. И долгое время ей удавалось четко следовать по намеченному пути ровно до того дня, как она застала своего жениха в постели с другой. С тех самых пор жизнь ее превратилась в череду событий, слабо поддающихся контролю. Яна, которой она была всего несколько месяцев назад, никогда бы не решилась сделать то, что натворила Яна сегодняшняя. Она прекрасно осознавала, что ее план – чистое безумие, и в глубине души понимала, почему ее друзья и Кулешов его отвергли, но, тем не менее, все равно решила попробовать его воплотить, хотя с самого начала все пошло наперекосяк. Когда Марк предложил прогуляться, она сразу подумала о том, что это отличная возможность привлечь внимание убийцы. Для усиления эффекта она даже взяла Марка за руку, и тот, если и удивился, виду не подал. А вот Яну реакция собственного тела обескуражила. Стоило ей коснуться его теплой ладони, как в животе вспорхнул целый рой тех самых бабочек, о которых пишут в книгах. Такого с ней не случалось никогда в жизни. В отношениях, как и во всем остальном, Яна всегда руководствовалась здравым смыслом и к выбору партнеров подходила ответственно, что, впрочем, не мешало ей ошибаться. Она, конечно, знала, что такое любовь, но никогда в ее отношениях не было страсти, трепета, предвкушения. Она ценила мужчин прежде всего за их сильные стороны, анализируя, насколько они подходят или не подходят ей для построения отношений. Но Марк вызвал в ее теле какие-то странные реакции. С самого начала их знакомства она четко определила, что они друзья, но мозг то и дело отказывался мыслить логически, стоило им оказаться рядом, а сердце, наоборот, пускалось в неудержимый галоп, стоило ей не то что увидеть, а даже подумать о Марке. И вот сейчас она всего лишь взяла его за руку, а мозг тут же отключился. Огромным усилием воли Яна заставила себя сосредоточиться на том, что она вообще-то должна помочь душе убитой девушки освободиться. А потом, когда они любовались закатом, он обнял ее, и в голове промелькнула мысль о том, что настоящие влюбленные обязательно бы поцеловались. Яна планировала легонько коснуться его губ, этого было бы достаточно, чтобы привлечь убийцу, если в тот момент он действительно за ними наблюдал. Но стоило ей поцеловать Марка, она ощутила такой мощный электрический разряд, что забыла и об убийце, и о призраке Веронике, и о том, что они с Марком вообще-то друзья, а друзья не целуют друг друга с такой страстью. Да и в целом как-то не принято целоваться с друзьями. Но все это было неважно. Она желала только одного – чтобы этот поцелуй длился вечно. И как всегда это бывает, мозг включился в самый неподходящий момент, напомнив Яне, что Марк – ее друг, который меньше года назад похоронил свою невесту, которую все еще любит и тяжело переживает ее смерть, а она в данный момент бессовестно его использует, совершенно не считаясь с его чувствами. Поэтому ее совсем не удивило, что Марк разозлился. Он справедливо укорил ее в том, что она не думает о том, как ее действия отразятся на окружающих. Яне было стыдно, и вдоволь наплакавшись у себя в номере, она все же решила, что нужно пойти и извиниться перед Марком. Он не заслуживает такого к себе отношения, и Яна была не права, что так себя повела. Она скажет ему, как дорожит его дружбой, и будет очень надеяться, что он забудет о том, как глупо она вела себя сегодня вечером. Но стоило Яне только взяться за ручку двери, как раздался тихий стук. Полной уверенности, что это Марк, она распахнула дверь.